что-то происходило с султаном непонятное и недоброе. Когда уверенные в своей силе янычары золотого обруча, опора и угроза трона, важно потряхивая своими перьями, вошли в приемный покой, ожидая, что падишах бросится им навстречу, назовет сыновьями и братьями, осыплет обещаниями, станет льстить им и унижаться, он действительно бросился им навстречу, выхватил кинжал и на месте заколол трех самых старших, выступавших впереди. И хотя неожиданность превосходила все виденное даже этими бывалыми людьми, задние не растерялись. Двое сразу же кинулись на Сулеймана, один с оголенным ятаганом, другой с натянутым луком. Но еще быстрее прыгнул между ними и султаном Гасан, схватил обоих за руки, крикнул: «Мой султан, бегите!» А тем временем дельсизы встали стеной между султаном и янычарами. Сулейман без промедления скрылся в соседнем покое, только там вспомнил о молодом янычаре, который уже дважды сегодня спасал его честь и жизнь, и послал за ним. Не надеялся, что тот еще жив, и обрадовался, увидев Гасана живого и невредимого. Сказал ему: «Пойди и объяви, что уже сегодня будут розданы всем 200 тысяч дукатов из державной казны. Еще объяви, что назначаю тебя агой вместо убитых, и пусть немедленно выдадут всех зачинщиков». Получив деньги, янычары спокойно наблюдали, как палачи джеллаты сажают на колья их товарищей. Никто не выдал ни Валиде, ни Кизляр-агу. Умирать привыкли молча. Правда, великий муфтий пришел к султану и долго и запутанно, ссылаясь на Коран, говорил о необходимости избиения нечестивых, о священной войне, завещанной пророком. Но султан без надлежащей почтительности слушал шейх-уль-ислама и пожелал узнать, о каких неверных ведет речь глава мусульман. Не о тех ли, которые держали в своих руках крепости Белград и Родос, и которых он разбил и уничтожил, выполняя завет своих предков? Или, может, о жалких кызыл-башах, которых разгромил славный султан Селим, и которые теперь боятся поднять голову, ожидая своей очереди? Но ведь презренные кызыл-баши, которых еще при султане Селиме взяли в услужение к правоверным, до сих пор оскверняют нашу веру и нашу землю, — воскликнул муфтий. «Дайте фетву об их избиении там, где их найдут, мой духовный наставник», — сразу пошел ему навстречу султан, не желая ссориться с этим всемогущественным человеком после погрома, учиненного янычарами, и хорошо понимая, что без жертв все равно не обойтись, нужно только выбирать наименее болезненные. Он знал, что весь Стамбул пополнился криками о враждебных «эджнемби» — «чужеземцам». Знал, что имелись в виду прежде всего самые близкие ему люди — султан Шахурем и великий визирь Ибрагим. Визири Мустафа-паша и Аяс-паша, украинка, грек, босняк, арнаут, сознательно или случайно собрал их Сулейман вокруг себя, но не имел намерения поступиться ими ни перед разъяренными толпами, ни перед этим великим законником. «С вашего благословения, мой учитель», — почтительно молвил султан, — «я нынче же составлю письмо молодому шаху Тахмаспу, такому же вероотступнику, как и его отец Исмаил. Он ждет, чтобы я поздравил его со вступлением на престол. Я скажу ему все, что мы думаем о нем и о его презренных кызыл-башах». Сулейман велел позвать писца и, медленно смакуя с муфтием шербет из драгоценных чаш, стал диктовать послание молодому шаху. напомнил о славных походах своего непобедимого войска, когда горел камень и трава была вбита обратно в землю, и две крупнейших крепости населенной части земли, Белград и Родос, склонились перед силой османского оружия, так что дома геурских идолов превратились в храмы ислама.